Шрила Прабхупада раскрывает здесь природу через ведическую литературу. Он раскрывает природу желания убивать живых существ. Вот мы сейчас видим, да, все время мясо-молочная продукция молотит, только шум стоит. Для чего ведическая, вот, допустим, аюрведа описывает, там Ханмантари объясняет, почему шудры или те, кто ниже шудр, они едят мясо. Он объясняет это. Потому что нужно заниматься сексом. Они очень сильно привязаны к грубым сексуальным воздействиям. То есть человек, когда вегетарианец, у него половая потенция, эти потоки жизни, они уравновешиваются постепенно в силу вегетарианской диеты. Даже вегетарианской, не то, что он из любви к Богу там что-то делает, нет. Даже просто, если его половая потенция, она балансируется. Поскольку все каналы энергетические, все вышлаковывается, все оттуда уходит, человек, Прабхупада объясняет, что Танандари объясняет, вернее, ссылаясь на, что человек постепенно начинает умиротворяться. Поскольку вот эти ферменты, мясные ферменты, они несут определенные коды и шифры агрессии живого существа. То есть животное, оно само по себе любое, оно агрессивно. У него две крайности в поведении. Какой? Страх и агрессивность. И почему же оно агрессивно? Потому что у животного в большей степени развит страх. Поэтому самая разумная ситуация для животного – это свой страх выражать чем? Агрессией. Вот как знать, моська, она сильна, коль лает слона. Она увидела что-то большой объект, она очень сильно боится, и как результат этого страха она агрессивно начинает лаять. В человеке так выражается страх. То есть агрессивный человек – это более трусливый человек на самом деле. Просто нужно очень хорошо найти, где это яйцо, так сказать, и где это игла. На кончике чего он все время остерегается. Поэтому он такой агрессор. Он думает, что никто не найдет этой иглы, так сказать, в яйце и не сломает этот кончик. Но посмотрите, какой он трус был. Допустим, в сказках мы видим, да, как Кощей бессмертный. Самая безобразная личность. Настолько труслив он оказывается. То есть вся его смелость была построена на том, что его страх так был далеко спрятан. Но как кто-то нашел, начал идти к этому страху, как все. Все его качества, так сказать, они оказались ложными. Так и человек, агрессивный человек, почему мы говорим, умиротворенные личности, духовно продвинутые личности, они в большей степени умиротворены. Страха нету, поэтому они умиротворены. Им не нужно обороняться, нету этой агрессии. Как Христос, он все, прости их, ибо они не ведают, что творят. Господь Будда как умиротворен, как Шрила Прабхупада, как все они умиротворены. Почему? Как Арджуна говорит, да не надо, не буду я сражаться, ну и пусть они меня опозорят. Арджуна умиротворен. Арджуна тоже умиротворен, поскольку является величайшим преданным Господа. У него нет этого страха на кончике иглы какой. А с чем отождествляется эта игла? Как вы думаете? Это ложное эго. Это аханкара, это игла, это и есть ложное эго. И где это ложное эго лежало? В яйце. И с чем были все связаны там эти у него проблемы? Он не просто завоевывал, он все время завоевывал, чтобы тетеньку себе самую лучшую отцепить. Все время какая-то сексуальная проблема впереди. Блещет и мерцает. Поэтому Бхагаватам говорится, что под влиянием вожделения люди воюют, нации против нации тут, в семье там кто-то против кого-то идет, все время под влиянием вожделения, которое заставляет человека стремиться к власти, к почестям, к славе, к богатству, к мистическому совершенству, к желанию стать Богом. Именно вожделение толкает живое существо действовать таким образом. И чтобы это вожделение поддерживать, живому существу необходимо что? Мясо животного. Ему нужно мясо животного. Вот почему люди, они когда не едят мясо, они думают, что у них что? У них проблемы. Они говорят, что-то я ослабел. Почему человек ослабел? А? Потому что мясо, оно развивает какую гуну? Страсти. А в страсть она побуждает что? Действовать, работать. Вот почему он говорит, как осел. Они работают. Если они едят мясо, они все начинают заниматься кармической деятельностью. Потому что гуна страсти. А гуна страсти знаменуется чем? Какими качествами? Не поддающиеся контролю чувства и необуреваемые желания. Обуреваемые желания и не поддающиеся контролю чувства. То есть человек очень сильно завидовать начинает. Зависть толкает его к деятельности, к материальной деятельности, не к духовной. Он начинает думать, что только в материальном аспекте он может продвигаться. Чины, почести и все остальное. По службе, он не знает цели жизни. И он тратит попусту всю свою жизнь на то, что он просто идет на поводу этого вожделения. Так раскрывается эта природа мясоедов. Поэтому их называют млечки. Млечки, те, кто ест мясо. Именно они являются разрушителями религии, мясоеды. Поэтому все их религии находятся в тамагуне. Поэтому Прабхупада, ссылаясь на Упанишады, объясняет, что когда люди хотят есть мясо, они должны приносить козла, козла именно, в жертву богини Кали. А что хотят пить вино, то есть другой аспект богини Кали. Разные аспекты. Кали по-разному проявляется в зависимости от того умонастроения, в котором ей приносится жертвоприношение. Вот, допустим, Гитлер, Адольф Гитлер, он поклонялся Кали. Он поклонялся Кали, то есть он берет ведические концепции индуизма и совершает кровавые жертвоприношения и приносит это все богине Кали с желанием получить власть, могущество и все остальное. Поклоняется Кали, поэтому он берет истинные арийцы, там все это, вот этот символ вечности, этот вот крест, да, этот вот свастика так называемый. Все, но это очень благоприятные знаки, которые направлены на удовлетворение Вишну на самом деле. Но он, поскольку в тамагуне, и вот здесь описывается, что те, кто в тамагуне, они не могут понять, для чего предназначена ведическая литература. Вот почему Нарада Муни, он осуждает Вьясу. Он говорит, ты написал так ведическую литературу, что люди не поймут, что целью-то является Вишну. И начнут следовать чему? Они будут есть мясо, наоборот, под прикрытием религии, совершать кровавые жертвоприношения и стремиться через эти символы достигнуть чего? Материального благополучия, материального процветания, поддерживая свою похоть. Поэтому он осудил его. Именно поэтому он осудил его. И под воздействием этой критики Вьяса начинает писать Шримад Бхагаватам. То есть раскрывать суть, потому что человек не может понять сути. Он глуп, и он не может понять суть. И Вьяса раскрывает суть, для чего все это необходимо. И здесь также Шрила Прабхупада объясняет, что мясо они едят, те, кто находится в тамагуне, в гуне невежества. Они употребляют мясо для того, чтобы сохранять эту потенцию страсти. Почему? Шудра. Если шудра будет слабым, то и вот у него не будет этой потенции работать, то есть работяга, то сложно будет его задействовать в какой-то деятельности. Потому что под влиянием этой страсти человек созидает. Поэтому шудрам разрешалось есть, но ни в коем случае не способствовало. Почему разрешалось есть шудрам мясо, как вы думаете? Вот кто понимает, почему? Да. Нет, нет, они бы этого не делали, если их вы... Им бы, чему бы не следовало великая личность и остальным. Шудры могут принять. Мы кто? Шудры? Как ты думаешь, ты кто? Шудрик? Ну, я шудрик. Мы все шудры. Век Кали все шудры. У нас качество шудр. Качество шудр. Век Кали есть 90% общества шудры и остальные 10 вайшли, так сказать. И кто такие плохие вайшли? Чтобы они работали. Не просто работали. Стимул. Если вы не будете кормить шудру мясом, хоть как-то, по определенным ограничениям, шудра же чем стимулируется-то? Вы не можете его духовным знанием стимулировать. Вы не можете даже его деньгами стимулировать, поскольку все деньги он опять употребит. Куда? Его чем можно стимулировать? Сексом только. Поэтому он говорит, чем? Мясом, алкоголем и сексом. Как осел. Только тогда он начинает работать. Вот почему шудрам разрешалось, но и то строго по ведическим стандартам употребляет небольшое количество мяса. Почему? Что стимул. Если у них забрать стимул, поскольку по природе нет определенных качеств, они что, сразу впадают в уныние? Шудры сразу впадают в уныние. Когда у них забирают мясо, водку и секс, они что? Не в состоянии понять, что это благоприятно. Даже если им объяснять, они не в состоянии этого понимать, что это благоприятно. Так же, как вот у нас люди. Им объясняют, что семейная жизнь, это оковы, все. И они все равно не в состоянии это понять. И когда у них забирают это, они что, приходят во что? Санкиртана, и падает, все у них вываливается, потому что, ну как же, ну да, мы, конечно, понимаем, что Шрила Прабхупада, веды, да, ура, веды. Они не в состоянии этого понять. Точно, поэтому им что? Разрешается это делать, но по правилам и ограничениям ведическим. Точно так же и шудры. Если у них вы заберете мясо, водку, колбасу и селедку, то они будут в унынии пребывать. Поэтому политики, они так хорошо, здорово манипулируют массами. Они понимают эти стимулы. Что они им дают? Всем Библии раздали, что ли, там на агитпунктах? Или Кораны, или буддийские сутры, чтобы их, так сказать, просветли? Нет. Они всем по пузырю поставят, по куску мяса и презервативы раздадут. Гуляй, братва. И они готовы проголосовать. Потому что они тогда только вдохновляются. Они готовы. Земля крестьянам, заводы рабочим. Все бабы общие. Все. И они готовы свернуть всех подряд. Такова природа шудры. Поэтому ведическая культура регламентировала это положение. То есть, а им объяснялось постоянно, они, менталитет у них возвышенный довольно был, но поскольку природных качеств нету в силу греховной прошлой деятельности и такого, то есть они могут проявлять только, но чтобы проявить вот это качество, работать, служить хорошо, им нужны стимулы. Духовное знание их не стимулирует. Если им материально давать, они тут же, так сказать, начинают злоупотреблять. То есть, если давать деньги шудре, то он что начинает делать? Пропивать. На чувство наслаждения. Поэтому мало зарплаты, очень много разных таких дисциплинарных ограничений. Дисциплинарных ограничений. И что? Соблазн. Соблазн. Постоянно впереди стимул. Впереди всегда стимул. Но по строгому предписанию ведической. И кшатрии контролируют их. Кшатрии контролируют это. Кшатрии контролируют. Кшатрии контролируют. Царь должен контролировать, воин контролирует, чтобы они не вышли за рамки предписанных обязанностей. И он контролирует вайш, чтобы вайши их не баламутили, когда недовольны царями. Что вайши, что они делают? Почему, как вы думаете, на избирательных пунктах мы видим, так сказать, пиво, водка, колбаса и селедка? Потому что это психология вайш. Если они хотят кого-то сместить там, наверху, и им надо напоить побольше, так, и они все, разболтали народ, и народ готов за них что-то сделать, горы свернули. И смотрите, как они мутят. Они рассуждают. Вот при нем-то водка была 3,62, а при том была 4,12. Вот это вообще, представьте, это таков менталитет человека, который имеет институтское образование там, или среднее образование, они лучшие времена или вообще соизмеряют ценой водки. Это шудры. У них нет качества. Это шудры. Они не склонны понимать духовную природу. Поэтому их задача служить высшим сословиям. И вдохновлять. Их таким образом воспитывали. Далее, здесь объясняется. Вот помните, да, почему жертвоприношение шудр разрешалось? Шудрам сразу же с детства рассказывали. Если ты будешь есть мясо, с тобой произойдет то-то, то-то, и то-то, то-то, и ты в итоге сам превратишься в животное. Шудра очень сильно привязан к своему телу, особенно нынешнему. Вот почему они говорят, я такой национальности, я такой. Потому что они привязаны не просто к человеческой форме жизни. Есть вот люди, вы знаете, лишь бы быть человеком, неважно какой национальности. Поэтому у них проявляется природа. Какая разница, какой национальности человек, лишь бы человек был хороший. Они вообще привязаны к человеческой форме жизни. Если еще более грубая привязанность, он говорит, ты уряд, я уряд. А они эти все русы. Или тот говорит, мы москали, а эти хохлы, мы все. Москали на хохлов, уряд. То есть они привязаны определенно к чему-то, к определенному типу. Или он может сказать, мы с тобой мускулистые, мы уряды еще и мускулистые, а они все, видишь, какие хилые. Значит, дальше еще, дальше, дальше, дальше. Это все глубже, глубже телесная привязанность. И шудры, они очень сильно привязаны к определенному своему нынешнему положению. И когда им говорят, вот ты станешь животным, они что? Они опасаться начинают. Они опасаться начинают. Что они привязаны. Еще когда им говорят, ты станешь именно свиньей. И именно у Егорыча. Видел у Егорыча свиней? Вот ты будешь одной. И Егорыч, ты видел, что он с ними делает? И шудра, он так, он принимает авторитет. Он так сам-то, в общем, не понимает, но он говорит, ну если этот мужик, да еще свинью. Он потом на свинью смотрит, и у него так, и он говорит, не, я не буду. Я есть не буду. Вот как мусульмане. Что вы думаете, они такие образованные, что ли? Нет. А почему они свинину все-таки в меньших, если уж они едят, то меньше всех? Родственников чувствуют. Не родственников чувствуют. Потому что вот они так склонны, они принимают авторитет. И когда там говорится, что то ест свинью, все, проблема будет. И они не едят. Русским скажи, кто ест свинью, то эй, гуляй, Вася, до фени все. Почему? Потому что тут православие сведенное вообще к самой примитивной форме мышления. Самой примитивной. То есть народ, почему? Потому что религиозная система стала использоваться ради политических целей. Само православие по себе очень, очень на самом деле глубокое философское знание. Очень глубокое философское. С таким четким философским подходом, с такой мощной доктриной, с концепцией, с практикой вообще такой классной, колоссальной, там эзотеризм настолько могущественный, тантрическая сторона очень развита. Но, поскольку все делается вот для народных масс, чтобы они пахали, так сказать, работали, а интересов в том, что народные массы должны получить воскресенье, нету. Есть только интересы, чтобы они, так сказать, ели мясо, пили водку, чтобы работали как ослы. И впереди пучок соломы. 8 месяцев работаешь, так сказать, и зарплату тебе не платят. Примерно такая философия. Поэтому, чтобы это делать, нужно обеспечить людей мясом и водкой. Мясом, водкой и презервативами. И посмотрите, если вы возьмете рекламу, то все насчет еды. Даже, в общем-то, не рекламируют оборону. Даже оборону не рекламируют. Рекламируют в основном еда, секс и что еще? Сон. Кровать такая, такая, эти крылышки там. Зачем? Вот вы представьте, век калий, что ли? Даже 10 лет назад это была очень интимная часть жизни. И люди, врачи даже говорили очень шепотом о каких-то вот этих проблемах женских. Хотя все, но это интимная часть там. Это, как сказать, грязная часть стороны. То есть, когда вы рассказываете, как у вас там геморрой по телевизору, ну это же не очень. А тут-то стали это рекламировать, это все так, сделали так это красивым, это сделали всем. Если мы возьмем ведическую литературу, это плохая карма, то есть быть женщиной, иметь вот эти все проблемы, это же наказание. Вы знаете, да, эту историю с Индрой? Он наказал женщин, то есть похотливый, это признаки Индры, похоти Индры. И это часть похотливости, так сказать, наказание за похоть. И он увидел источник своих проблем в ком? Женщинах. И он их осудил за это. И отдал им часть этой кармы. Он отдал им эту часть кармы. Итак, если вы помните, есть такая мантра, как раз шудры должны петь. Ночью в полнолуние, когда вот козла приводят там, и поют ему в ухо мантры эти вот шудры, так сказать, какой-нибудь шудра-браман там такой, шудричный жрец. И они поют эти мантры. В ухо козлу должен каждый спеть, кто собрался есть его. И они ему поют. Мамша, когда ты и ты, мамша, мамша, когда ты и ты, мамша, мамша, когда ты и ты, мамша. Это махамантра мясоедов. Да. Мамша, когда ты и ты, мамша, означает, сегодня я ем твое мясо, завтра ты будешь есть мое. Сегодня я ем тебя, завтра ты будешь есть меня. И они так должны сказать эту мантру. Это ведический. Это на санскрите. Мамша, когда ты и ты, мамша. Мамша это значит мясо. Мамша. И они поют. И это совершает этот обряд козла. И потом его предлагают кали. Потом делят на куски. И едят счастливые такие, радостные. Потом пьют вино предложенное. Вас ни на что это не наводит, ни на какие мысли. Предложенное мясо, потом предложенное вино. Потом яйцам стукнулись, и все нормально. Ну, вам не напоминает никакую религию? Он ел предложенное мясо и пил предложенное вино. А? Это в какой у нас религиозной системе так сейчас? Да? Удивительно. Но из позиции вед это для шудр предназначено. То есть для невежественных масс. Чтобы стимулировать их желание трудиться в поте лица, работать в поте лица и содержать высшие сословия. Содержать высшие сословия. Поэтому для кого-то, те, кто знали глубоко религию, для них было выгодно сделать из Христа такую личность. То есть не заинтересованы они были поднять невежественные массы на уровень знания, а заинтересованы, чтобы они остались на этом уровне. Поэтому те, кто понимают это очень глубоко, потому что есть разумные люди, то есть демоничные живые существа, они понимают, что если распространять истинную религию, то люди могут одуматься и начнут искать духовного продвижения. И это будет невыгодно. Это будет невыгодно. Поэтому они так исключительно борются с истинной религией. И так сетуют за ту религию, где едят предложенное мясо и пьют предложенное вино. И занимаются, так сказать... А теперь, душа моя, одевайся и узбай. Знаете, такой анекдот? Я рассказывал, да? Как один послушник его спрашивает на экзамене, в семинаре. Душа может отделиться от тела? Он говорит, конечно. А откуда ты знаешь? Да я точно знаю. Вчера, говорит, слышу, батюшка говорит, а теперь, душа моя, одевайся и гудбай. Душа отделилась, значит, от тела. Батюшка говорит. Так вот, все сводится к такой религиозности, и это выгодно. Потому что через такую религиозность можно стимулировать и сохранять это вожделение. Вот почему Прачина Бархишата, имея столько всевозможных сексуальных желаний, желание власти, почести, мистического совершенства, всего этого желания стать Богом, он что, понимал, что мясо, оно поддерживает это состояние. Это состояние умонастроения, мясо поддерживает это умонастроение. Поэтому они так были заинтересованы в убийстве этих животных. Поскольку, убивая этих животных и принося в жертву Калли, Калли осуществляет эти что? Она как раз дает благословление достигнуть власти, почести, материального благосостояния, мистических совершенств и все. Калли дает ему. Поэтому он таким образом действовал. Вот почему это проблема мясоедства. Вот почему ведическая литература описывает Бхавишью Пурана этих млечхов. Почему же они стали есть мясо? Почему? Почему здесь описывается привязанности к материальному миру? Потому что они привязались к материальному миру. И следствие материальных привязанностей – это желание поддерживать материальные привязанности. А как вы можете их поддерживать и развивать? Как поддерживать любую материальную привязанность? А? Как ее развить, даже эту привязанность? Надо с ней соприкасаться, постоянно это делать, и тогда это привяжет вас. Они постепенно привязались. И чтобы поддерживать эти привязанности, они стали еще употреблять в пищу мясо. И как только они начали употреблять в пищу мясо, как тут же начали нарушать, то есть основы религиозных систем. То есть скатились до поклонения полубогам. Потом просто уже кали, вот как в буддизме сейчас. Так вот, скатывание получилось. И они поют мантру. Ом дари ду дари базар дур базу гля суха. Ом гани ни гани амидла манла суха. Это все относительно дурги. Дари – это дурга. Так сказать, белая тара, зеленая тара – это все дурга. Они поклоняются дурге. Поэтому они едят мясо, сами буддисты стали есть мясо, пьют вино предложенное, водкой все там брызгают духом там этим. То есть буддизм-то это ламаизм. То есть еще более низкий уровень от буддизма. То есть постепенно, это как вот Санатана Дхарма, представим, что вот, буддизм сам, то есть высоко, потом, чтобы его, к нему привлечь еще один уровень, чтобы к нему еще привлечь, еще. И вот это то, что сейчас мы где-то в Бурятии наблюдаем, это такой самый, так сказать, уже извращенный. Это практически шаманизм, который приспособлен для того, чтобы вытащить людей, постепенно приобщить к философии Господа Будды. Где в итоге они в итоге сами едят мясо. В итоге сами едят мясо. Значит что? Поддерживает в себе гуну страсти. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, тот, кто знает ведическую литературу и понимает, как устроен человек внутри, как устроено энергетическое поле человека, он никогда не скажет, что человек, который ест мясо, что он в гуне благости. Это абсурд. Какой бы мягкий голос у него не был, как бы он ни выглядел таким всем святым, если он ест мясо, ни о какой гуне благости, да, какой трансценденталист, даже речи нет, даже о гуне благости не может идти речь, если человек ест мясо. Поэтому, когда у Прабхупады спросили, а Далай-лама? Прабхупада засмеялся и сказал, что Далай-лама? Они сказали, ну как вот, а он... Хотя бы он трансценденталист? Прабхупада засмеялся и сказал, он даже не в гуне благости, он мясоед. Он ест мясо. Он даже не в гуне благости. Это взгляд бхакти-веданты, то есть человека, знатока ведической литературы и всех законов, которые здесь находятся. Поэтому люди, когда не знают этих вещей, вот почему Прабхупада говорит, они лишь махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. То есть, если, вот представьте, если вот, ну, кому-то из нас захотелось бы быть какой-то личностью, то мы, имея какие-то недостатки, были бы заинтересованы, чтобы общество, которое нас принимало, имело еще больше недостатков. Потому что на уровне их недостатков мы тогда выглядим святыми. Поэтому, чтобы их держать в этом недостатке, надо дать им то, что не просто удержит их на уровне этих недостатков, а что? Еще хуже их сделает. Тогда вы будете выглядеть, вам не надо меняться, вам важно их. Заставить их деградировать, создать деградацию. И если они деградировали, то вы всегда выглядите лучше их. Всегда. Вот как говорит эта поговорка, среди слепых и косой царь. На безрыбье и рак рыба. Поэтому он говорит, что они становятся махатмами в глазах своей неискушенной и глупой публики, непросвещенных людей. Поэтому те это с этим аплодируют и думают, что да. И он говорит, это великий обман, когда невежественные массы избирают правителя. Невежественные массы. Избирать правителя должны только брахманические люди. Только они могут избрать царя кого-то, правителя, президента или кабинет министров. Люди, которые являются шудрами, они не могут избирать. Они не знают, как, по каким критериям нужно избирать человека. На этот пост или каким-то образом. Поэтому они всегда промахиваются. Всегда. 100% пролетают мимо. А те, которые избирают, даже которые изображают брахманическое, они что? Как они смотрят на это? Позиции выгоды. Э? Позиции выгоды. Конечно, с позиции материалистической выгоды. Материальной выгоды они смотрят. Поэтому они смотрят на это как вайши. И в итоге миром управляют вайши, а все остальные шудры. И эти вайши-то еще такие. Вайши и шудры. Которые в итоге, если вайши, они что-то накопленное пытались каким-то образом способствовать религии, то эти современные вайши, они что делают? Они способствуют чувственным наслаждениям. Поэтому, когда какое-то государство процветает, мы видим, там больше публичных домов, больше спиртных напитков распространяется, то и все, игральных автоматов, все. То есть людей, наоборот, они хотят людей увести от религии. Все делают для того, чтобы увести. Либо они используют религию для того, чтобы людей еще больше привязать к этому материальному миру. Смотрите, они говорят, полюби свою папу, полюби свою дочку, полюби свою жену. Они искажают библейские истины для того, чтобы человек привязался к семейной жизни. К семейной жизни привязался. Они хотят привязать человека к семейной жизни. Поэтому они так через позицию Иисуса Христа построят там хрустальный храм и песни там поют, как бы во враге там бегают. Мы любим Бога, мы любим Иисуса, мы любим! И тот, кто глубоко понимает эти вещи религиозные, он понимает, как эта пыль в глаза пускается. Христос, если бы сейчас так сказал, он видит, естественно, это, то он не в восторге. Он не в восторге. Все это превращается в большую, еще большую привязанность. Людей еще больше привязывают к этому материальному миру, используя религиозную систему. Сведя Христа до уровня поклонения Дурге, он ел предложенное мясо и пил освященное вино. Алкоголик и мясоед. Значит, если он пил вино и ел мясо, то что у него? Мария как с ней была? Нормально? Они его свели, потому что если вы едите мясо и пьете водку, и не занимаетесь сексом, ну это вообще, я не знаю, у вас, наверное, проблемы просто. Либо у вас с головой что-то не в порядке, либо у вас, так сказать, вы импотенто. Потому что если вы едите мясо и пьете вино, просто это невозможно, что вы не занимаетесь сексом. И один, любой врач, любой нормальный психолог, он скажет, конечно, абсурд это. Если жрешь мясо, пьешь вино, автоматически ты должен заниматься сексом. Потому что это так поднимает, возбуждает половую потенцию. Наелся мясо, поддал. И что там делать? Драться пошел. Они хотят. Поэтому они все эти великие герои, они все великие прелюбодеи. Великие воины, они все тоже. Великие соблазнители. И они воюют там за тетенек. Кому какая? Равана воюет там, те воюют. Они все воюют. Тетенька, да здравствуй, тетеньки. У них... беспокойство, у них читаврити, беспокойство, все жизненные потоки. Поэтому они всегда в этом настроении гордабы находятся. Потому что все, так сказать, на уровне Сакалера Ашанты делается. Похоть двигает их к сражению. Вожделение двигает. И поэтому они воюют, то есть все угодно делают. Все конфликты, все возникает от этого. Поэтому Капила Муни объясняет своей матери, он говорит, что в распри вступают только те, у кого равный потенциал вожделения. Если вы с кем-то ругаетесь вы, на равных, то сути нет. Потому что кто, и там говорить у кого-то меньше, у кого-то больше. Если ты видишь, что они у них конфликты, они оба похотливые. Это наличие конфликта. Если, я имею в виду материально. Это не наличие похоти. Равные похоти. Дерутся, лают друг на друга, там что-то, оскорбляют друг друга. Просто похоть.